Глава 14. Все или ничего. Месяц перед игрой пролетел словно в тумане. Мы тренировались, продумывали различные стратегии, приходили в себя и снова бросались в бой. Даже последняя игра, определившая участников финала, прошла скорее как очередная тренировка. Результат был ожидаем. Как и говорил когда-то Грей, реальные соперники у нас одни – Денверс. Единственная команда, дошедшая до финала без проигрыша. И единственный наш провал – их заслуга. Где-то за неделю до финальной игры, когда мы в повалку валялись в гостиной после очередной тренировки, капитан решил устроить нам очередную встряску. Хотя на самом деле это только я, как всегда, оказалась не в курсе. «Так, ребята, пока вспомню. Какие у кого мысли по поводу показательного выступления?» — спросил Грей, падая рядом на диван и тут же притягивая меня к себе. «Пусть Нейс поет какую-нибудь балладу. То-то зрители удивятся», — хмыкнул Алекс. «А если еще и выберет что-нибудь пронзительно-страдательное, может, аспирантку свою проймет. Девушки любят трогательные жесты и слезливые песни». «А может, лучше ты на поле разденешься для всех желающих?» — вяло отбрыкнулся Ней. «Тебе, смотрю, пронзительные истории не очень помогли. Так, может, попробуешь растопить ледяную крепость горячим телом? Там, правда, еще половина стадиона растает». «Боюсь, после такого моя ледяная крепость не пойдет, а наоборот, нарастит себе стены и меня под ними похоронит», — хмыкнул блондин в ответ. «Предлагаю беспроигрышный вариант. Выпнем на поле Грея с Мелкой и пусть целуются у всех на глазах. Вряд ли что-то удивит и впечатлит зрителя больше, чем это...» «У этих двоих что, совсем мозги поехали на фоне тренировок?» — сонно буркнула я. «К какому конкурсу талантов они готовятся?» «Я же сказал, показательные выступления», — вздохнул Грей. «Очередная традиция. Перед началом финальной игры команды показывают небольшое шоу, чтобы впечатлить и развлечь зрителей. На игры это не влияет, только на престиж команды». Сон как рукой сняла, я подскочила на месте и вперилась взглядом в капитана. «Ты же шутишь?» «Если бы». «Магическое шоу», — уточнила на всякий случай. «Вдруг и правда просто показ личных талантов?» «Магическое». «Но это же идиотизм. Заставлять игроков тратить резерв на развлечение перед главным матчем. В чем смысл?» «Насчет резерва не переживай. Нам всем выдают восполняющее зелье перед началом игры. Кому будет интересно наблюдать за финалом сражения, если у игроков полупустой резерв?» «А вот смысла, правда, никакого. Просто очередная попытка сделать из всего более насыщенное зрелище». «Тогда мы можем просто ничего не делать», — недовольно фыркнула, падая головой обратно капитану на плечо и отчаянно зевая. «Время было глубоко за полночь, а мы тут дурацкие разговоры ведем, вместо того, чтобы спать и отдыхать. Представление им подавай, как же?» «В принципе, можем», — фыркнул весело Грей у меня над головой. «Думаю, это удивит зрителей куда больше любого выдуманного нами трюка». «И тогда уже мы точно всем запомнимся», — хмыкнул Ней. Мысль была очень привлекательной, честно. Зачем выделываться и что-то еще придумывать, когда на нас и так столько всего висит? Но стоило вспомнить, что для Грея и Нея это будет последняя игра. Вряд ли им хотелось запомниться на стадионе отсутствием представления. «Реальные идеи, что можно не слишком хлопотного придумать, есть?» — вяло спросила я, признавая свою готовность участвовать в этом балагане. «Ни единый», — даже слишком довольно отозвался Грейсон. «Честно говоря, за эти годы я уже как-то подрастерял воображение», — поддакнул ему Алекс. «Можно просто жахнуть чем-то самым мощным из заклинаний, обычно так и делают». Я поморщилась. «Жахнуть чем-то помощнее — это вообще не про меня». «Можем воспользоваться твоим примером и создать целый зверятник гигантских марионеток», — предложил Ней. «Целого зверятника не выйдет, только 4 штуки», — возразила ему. «Почему? Ты говорила, они не слишком энергозатратные». «Зато с управлением сразу нескольких ты не разберешься», — вздохнула устало. «Представь, каким позором будет, если эта толпа вдруг в лапах запутается». «Какое-никакое развлечение!» — весело хмыкнул Алекс. «Тогда твои предложения, будущий капитан, а то только и знаешь, что критиковать!» — шутливо подул мне в ухо Грей. «Вот тут и я задумалась. А обязательно что-то боевое показывать или просто что-то интересное?» «Все, что хочешь, лишь бы с магией связано было, ну и народ бы развлекло». «Ладно, будет вам интересно», — подавая голос спустя минут 10 напряженного размышления, когда парни уже благополучно задремали на своих местах. «Делали мы как-то с отцом одну штуку на день города. Для впечатления хватит. Только с вас нужна будет простенькая, но масштабная иллюзия для дополнительного эффекта». «Какая иллюзия?» — заинтересовался Грей. «Огня, только очень большая». «Насколько?» — с насмешкой вопросительно вскинул бровь капитан. «Ну, примерно с арену». В гостиной повисла удивленная тишина. «Ну, а чего мелочиться-то?» — усмехнулась я. «Фанатам нужно представление? Они его получат». И вновь нас окружает грохот голосов с трибун и ослепительно белый песок. Решающая игра, последняя в этом сезоне и прощальная для некоторых игроков. И сегодня трибуны как будто заполнены в два раза больше обычного. Буквально все проходы забиты. Эхо подбадривающих криков стояло такое, что заглушало голос ведущего, что-то вдохновленно вещавшего стадиону. Странно, но почему-то именно на финальную игру, казалось бы, самую важную и сложную, я выходила в состоянии непробиваемого спокойствия и уверенности. За эти месяцы подготовки мы перебрали столько всего, продумали столько возможных раскладов игры, что быть более подготовленными, чем сейчас, просто нельзя. Ну и присутствовала некоторая доля обреченности. Каким бы ни оказался финал, по крайней мере, сегодня все закончится. Правда, впереди меня ожидали еще 2 месяца ускоренного наверстывания учебной программы, но зато после — долгожданный отдых. И все же я была настроена на победу, а кое-кто и вовсе в ней не сомневался. Несмотря на всю сложность этого сезона, самоуверенность Грейсона Риверда не то что не пошатнулась, а наоборот окрепла. Подозреваю, что не без моего участия. Зануда уже не только готовил в домике место под кубок, он уже распланировал, как мы будем отмечать это грандиозное событие, совмещая его с празднованием выпуска. Не далее, как сегодня утром, нам радостно сообщили, что он уже забронировал место на морском курорте, куда мы всей честной компанией отправимся отдыхать после сдачи экзаменов. Грейсон такой Грейсон. Никого не спросил, сам все решил. Да еще и это его совершенно бесстыдная уверенность, что мы уже победили. Хотя, может, благодаря ей в итоге он всегда и остается в выигрыше. Пожалуй, это то, чему бы мне стоило у него поучиться. Хотя, кажется, мы все немного этим от него заразились. «Спать охота», — лениво зевнул рядом Алекс. «Когда уже начало?» «Кстати, а что мы решили с обедом?» — равнодушным взглядом, окидывая стадион, уточнил Ней. «Вера сказала, что закажет что-нибудь интересное из города», — отозвался Грей. «Дома лучше отпразднуем, если вы не против. А то от этого шума уже голова раскалывается. Алекс, ты как?» «Отличный вариант», — невозмутимо кивнул наш главный любитель вечеринок. «Если с нами будет ледяная, то больше мне никакой компании не надо». Ну вот он, типичный разговор, нервничающий перед главной игрой сезона команды. Начинаю подозревать, что это была часть коварной методики нашего любимого тренера Фера. К концу сезона умотать нас настолько, что сил на переживания и нервы просто не останется. «Наконец-то», — заметил Ней, внимательно разглядывая что-то на другом конце стадиона. Хотя скорее кого-то, наших соперников, которым предстояло первыми удивлять зрителей представлением. «Итак, поприветствуем на арене главных фаворитов сегодняшней игры — команду Денверского университета!» Все же прорвался сквозь рев толпы оглушающий голос ведущего. Помахивая руками фанатам, парни продвигались к центру арены, принимая восторженные вопли поклонников. С такого расстояния они тоже выглядели расслабленными и уверенными в победе. Замерев по центру белоснежного поля, четыре парня начали свое представление. Честно, мне на это было смотреть скучновато, а вот зрители ахали. Команда Денверса, не мудрствуя лукаво, поделилась на основные стихии. Огонь, воду, воздух и землю. И продемонстрировала несколько заклинаний высшего порядка. Так по полю разлетелись в разные стороны огненная стрела, земляная волна, цунами и тайфун. Заклинания не слабые, шестого порядка, плюс и силы парни вложили от души. Нас даже накрыло жаром от огненной стены. Подозреваю, Сейден специально целился и вложился побольше, чтобы и до нас долетело. Впрочем, Ней невозмутимо выставил перед нами ледяную стену, так что все, что мы почувствовали, это мощный поток горячего воздуха. Закончив, противники спора вернули изрядно переворошенную арену в исходное состояние и напоследок продемонстрировали успешное слияние четырех стихий, ударив в самый центр купола над ареной и заставив тот гулко завибрировать, разнося эхо удара над всем университетом. Грейсон на такое позерство только лениво зевнул. Шума много, толку ноль. Вот если бы купол треснул, вот это да, было бы интересно. Может, еще передумаем? С неожиданным возникшим интересом посмотрел он на меня. Если мы разломаем купол, то нам настучат по собственному и заставят оплачивать восстановление этого из своего кармана, явила я ему голос разума. Да, такое может быть, разочарованно признал капитан. Впрочем, недоволен представлением оказался лишь он. Трибуны ликовали, и в грохоте криков явственно выделялись восторженные скандирования «Денверс, вперед!» «Впечатляющая мощь, не правда ли?» — подогревал атмосферу и ведущий. «Парни из Денверса словно заявляют своим выступлением: мы пришли побеждать!» И после такого несложно поверить в их победу. Но что же на это ответят Риот? Вторые фавориты этого сезона, который выдался для них отнюдь нелегким. «Алекс, ты у этого ведущего подружку не уводил? Почему-то он все время к нам придирается», — скривившись, уточнила я. «Сплюнь, мелкая. И вообще, не поминай больше бывших, если не хочешь портить настроение своей подруги». С некоторой опаской бросил взгляд Алекс на трибуну, где должна была сидеть среди зрителей Вира. «Вдруг нас транслируют, кто их знает?» «Идите уже!» — подтолкнул меня в спину Ней. И мы пошли. Вдвоем с Греем. «Что это? Неужели демонстрировать нам свое искусство будут лишь два представителя команды?» — громко удивлялся ведущий, несомненно вторя вопросом фанатов. «Хватит с вас и нас двоих!» — пробурчал я себе под нос. Под восторженный, а местами недоуменный ропот толпы мы с Греем достигли центра арены. И там... Капитан замер невозмутимой статуей рядом, а я, развернув шест, принялась вырисовывать на песке основу пентаграммы. Стадион вокруг нас, казалось, замер и даже затих на мгновение, но только чтобы разродиться еще более громкими звуками, правда, на этот раз недоумение. Ведущий вторил им. Даже неудачно пошутил, что впечатлить зрителей должны именно мои навыки рисования. «Забей!» — приободрил меня Грей, явно заметив, как недовольно я соплю себе под нос. «И если честно, меня твои навыки черчения правда впечатляют. Как ты умудряешься все это так ровно вырисовывать?» Я лишь бросила на него недовольный взгляд. «Скажи, если тебя разбудить среди ночи и заставить скостовать огненный шар, ты это сделаешь?» «Что за глупый вопрос? Даже глаз открывать не придется». Я это заклинание больше 10 лет практикую. Вот и у меня так же, вздохнула я, заканчивая рисунок и любуясь своими идеальными линиями. Хм, и неужели именно это так называемое произведение искусства должно было удивить зрителей? Изгалялся ведущий. Готов? Подошла я к капитану в центре пентаграммы и застыла напротив. Для тебя всегда, подмигнул он мне и развернул свой шест. Тогда начнем. Двойной удар шестами в землю у наших ног направил в рисунок заряд магии и активировал спрятанное в, казалось бы, простых линиях заклинание. И в следующее мгновение белоснежный песок, покрывавший арену, взметнулся в воздух, формируя внутри купола настоящую песчаную бурю. Лишь в маленьком круге, где мы стояли, царил островок спокойствия, да рядом с нашей командой, защиту для которой я очертила заранее. «Давай», — пробормотала я Грейсону, «сама тем временем тщательно контролирую поток силы, вливающийся в сложную структуру у нас под ногами». И в этот момент песок обуяло пламя. Огненный змей закружился вокруг нас, с каждым оборотом захватывая большую площадь, пока не поглотил весь песок в пространстве. Опытные маги могли догадаться, что это всего лишь иллюзия, даже жара никакого. Зато она отлично скрывала, как вокруг нас на стадионе выстраивается настоящий песочный городок. Невысокий, всего-то чуть выше меня, зато очень красивый и большой, на всю доступную площадь арены. Закончив с постройкой, я слегка подправила физические характеристики и... «Снимай!» — дала команду Грею, и огненная иллюзия вокруг нас рассеялась, явив... На стадионе повисла тишина. Потом кто-то восторженно ахнул, после чего гул голосов начал постепенно нарастать, пока не превратился в скандирование имени нашей команды. «Риот!» «Это настоящая хрустальная сказка», — ошарашенно пробормотал ведущий где-то над нами. Ею она и была. Хрустальный сказочный городок. Пару лет по заказу городской администрации отец рассчитывал такой же, только ледяной. Его наколдовали рядом с городской ратушей в качестве подарка детям города на праздник перелома года. Я ему местами помогала. Само заклинание не слишком сложное, а вот расчеты всех строений, разных замысловатых башенок, домиков, замков и мостов, все это было сложно. Но так как все расчеты у меня уже имелись, делать практически ничего и не пришлось. Зато как впечатляло это стеклянное чудо, искрящееся под ярким солнечным светом и преломляющее его лучи на радужные переливы. Пару минут мы с Грейм наслаждались всеобщими восторгами, а после... «Хватит», — уточнила я. «Хватит», — согласился он, и, широко размахнувшись, мы врезали шестами по ближайшим постройкам. Оглушительный звон раздался над полем, но почти тут же был поглощен гомоном толпы. На глазах стадиона хрустальная сказка рассыпалась осколками, а те, в свою очередь, почти сразу превращались в песок. Через пару минут последние осколки рассыпались белым крошевом, оставив стадион в первозданном виде. И только команда соперников вдалеке все еще оттряхивалась и отплевывалась после песчаной бури. Мелочная месть, но все равно приятно. «Что же, Риот в этой игре, похоже, готовится совершить настоящее чудо и вырвать победу из рук противника», заявил уже пришедший в себя ведущий, возвращаясь к своей прежней вредной манере общения. «Думаю, именно это они хотели сказать, но никого не смущает, что их сказка рассыпалась песком. Весьма символичное завершение выступления». «Достал придумывать», — процедила я сквозь зубы, когда мы с Греем зашагали в сторону своей команды. «Может, мы этим хотели сказать, что сотрем противника в песок?» К моей неожиданности на последней фразе голос громко срезонировал, эхом разлетевшись по стадиону. Я бросила недовольный взгляд на Грейсона, а тот лишь подмигнул мне и усмехнулся. Толпа неистовствовала, скандируя наши имена. «Позер», — с упреком заметила я и покачала головой, а Грей лишь пожал плечами, не думая возражать. «Выступления команд закончены. Пора, наконец, переходить к игре. Но для начала важное заявление. В этот раз в правила было решено внести небольшие изменения». Мы с парнями обеспокоенно переглянулись. «Изменения и прямо в день финала? Нам готовят какую-то гадость», — нервно предрекла я. Впрочем, удивлены оказались не только команды. С трибун тоже послышался гул недовольства. «Менять правила в последний момент? Да вы с ума сошли! А вдруг команда, на которую я поставил, проиграет?» Но ведущему удалось быстро всех успокоить. Не стоит волноваться, изменения не столь серьезные и скорее дают игрокам бонус», — поспешно заявил он. «Сегодня командам будет выделено по 10 минут на ознакомление с площадкой и обсуждение стратегии игры». «Точно подставу приготовили», — вздохнула я. «С площадкой что-то не так». «Разберемся», — невозмутимо отозвался Грей. «А сейчас начнем жеребьевку», — объявил ведущий. «Кому же сегодня повезет больше?» Мы с Грейсоном переглянулись, и я уверенно направилась в центр поля. Что неприятно, от команды противников пошел Сейден. Не очень-то мне хотелось встречаться с ним до игры. «Привет, кукла!» — насмешливо подмигнул он мне. «Скучала? Мне нравится твоя новая прическа». Я предпочла сделать вид, что не услышала его. Мы одновременно протянули руки к хрустальному шару в руках девушки-помощницы и коснулись гладкой поверхности. Внутреннее пространство шара тут же заиграло различными цветами, но через пару мгновений остановилось на ровном фиолетовом оттенке, цвете нашей команды. «Итак, первыми озвучить свой выбор магии предстоит команде Риотского университета». «Ах, кажется, сегодня вам не слишком везет», — криво усмехнулся Сейден. «Как знать», — бросила я через плечо, уже отвернувшись от него и направившись к своим. «Ха, если бы нам не нужен был этот проигрыш, меня бы не отправили на жеребьевку». «Сработало, как часы», — хмыкнул Алекс и протянул мне ладонь, по которой я звонко ударила. «Кто бы знал, что на неудачливость в некоторых моментах тоже можно полагаться», — покачал головой Грейсон. «Итак, Риот, объявляйте свой выбор». «Молния», — первым отозвался Грей. «Земля», — выбрал Ней. «Воздух», — лениво зевая выдал Алекс. «Пентаграммы». Мой ответ вызвал гул недовольства со стороны трибун. Не слишком-то впечатлили мои навыки зрителей в прошлый раз. «Хм, даже не знаю, что сказать по поводу такого выбора. Посмотрим, что у них из этого получится. Ну а пока к выбору приступает Денверс». «Вода», — прозвучал единственный знакомый мне в их команде голос, Сейдена. «Огонь, земля, воздух». «Так, я смотрю, их команда решила так и работать с базовыми стихиями. В целом, неплохое решение. Широкий выбор заклинаний, кроме того, управляются с ними боевики лучше всех. Впрочем, нас их выбор интересовал в другом аспекте». «Сейден пойдет за мной», — уверенно заявил Грейсон. «Скорее всего. Вода наиболее эффективна именно против магии молний, просто потому, что если удастся намочить противника, колдовать он дальше не рискнет. Слишком высока вероятность заполучить сильную отдачу. Вода не дружит с энергетическими разрядами. Зато мы узнали, что хотели. На какую позицию в этот раз встанет главное зло Денверса? Начнем же финальную игру 39-го сезона магической битвы», — возвестил ведущий, и все вокруг залило ослепительным светом. Игра началась. Через мгновение вспышка погасла, закончив формировать поле для игры. Но вокруг нас все так же ослепительно светло. Причина? Да просто мы оказались посреди огромного снежного поля, абсолютно пустого. Только сверкающая равнина снега, темное пятно команды противника чуть впереди, ну и развивающийся на промозглом ветру темно-фиолетовый флаг позади нас. Я же говорила, что будет подстава. Теперь понятно, почему нам дали больше времени на подготовку. Похоже, организаторы решили, что в этом сезоне вышло маловато впечатляющих сражений. И почему бы не компенсировать этот недостаток, устроив масштабную битву за звание победителя? Время пошло. Я тут же плюхнулась на землю в снежный сугроб и задрала к себе ногу, чтобы получить доступ к подошве, а руки уже спешно создавали плетение. Ничего, такой вариант мы тоже рассматривали. «Работаем, как и обсуждали, в парах», — тем временем объявил Грей. «Один атакует, второй прикрывает. Алекс, ты прикрываешь Нея. Вы будете подстраховывать флаг. мы с Мелкой пойдем за Сейденом и их флагом». «Может, все же лучше я с тобой пойду?» — засомневался Алекс, покорно позволяя мне задрать и его ногу, чтобы впечатать в подошву противоскользящее заклинание. «Ей-богу, третью пару за сезон портим. Не напасешься обуви». «Не стоит. Мы, когда обсуждали возможность именно такой конфигурации арены, кое-какой сюрприз для Сейдена с Ри придумали. Как раз на такой случай». Мы с капитаном обменялись быстрыми взглядами, пока я заканчивал обрабатывать и обувь Нея. «Не кидайтесь сразу в атаку. Лучше для начала занять глухую оборону. Стоит убедиться, что Сейден не подкинул своим игрокам пару грязных трюков». Продолжил выдавать наставление капитан, пока я занималась его обувью. «Да уж, весело получается», — хмыкнул Алекс. «Если мы все правильно рассчитали, то у нашей с противником двойки будут одинаковые стихии». «А все-таки ничего, что мы объединяемся», — уточнила на всякий случай, поднимаясь. «Ты вроде говорил, что это считается грязной игрой». «В таких условиях играть чисто и красиво не получится», — поморщился Грейсон. «Зато и закончим быстрее. Заметили, как близко установлены флаги?» Да, если обычно до него приходилось как минимум минут 5 бежать по пересеченной местности, то теперь он находился буквально в шагах в 10 от нашей команды, а команда противников примерно в 20 шагах от нас. Правильно. Зачем растягивать банальную дуэль 4 на 4 на огромное расстояние? «Прошло 5 минут!» Прозвучавший над нами оглушительный голос заставил нервно вздрогнуть. «Всего?» — удивился Алекс. «Мы вроде и обсудили уже все», — подал голос Ней. «Уж лучше бы начать скорее». «Эти 10 минут даже лишние», — поморщился Грей. «Атмосферу нагнетают». «Ничего не лишнее», — возмутилась я все это время, выплетая различные заклинания и нанизывая их на расправленный шест, словно бусины. «Несколько новых трюков в обращении с пентаграммами мне обучение в Риотском университете обеспечило». «Как скажешь, наш маленький гений», — хором отозвались Ней с Алексом. Больше отвлекать не стали, и я смогла подготовить неплохой запас заклинаний, пусть и довольно простых. И даже осталось еще пара минут, которые я решила не терять даром. «Предсказываю, что как только закончится время на обсуждение, нас попытаются атаковать чем-то дальнобойным», — задумчиво заметил Ней, разглядывая противников. «А что, были сомнения?» — хмыкнул капитан. «Не пугай меня, Ней. Я думал, у вас уже щиты на изготовку». «Отставить щиты», — заявила я, сосредоточенно вырисовывая на снегу вязь рун. «Поберегите магию, я уже ставлю барьер. Активирую, как только дадут сигнал». «Ты же наша прелесть!» — потянулся ко мне Алекс, будто собираясь потискать, но схлопотал по рукам от капитана. «И да, мы не забыли, что нас слышит весь стадион. Но, честно, уже наплевать». «Игра начинается!» И тут же снежное поле перед командой противника вздыбилось, и в нашу сторону полетели земляная волна и шквалистый ветер. Вот только я уже успела активировать защитный контур. Достигнув невидимого щита, волна земли и снега медленно затормозила, затем словно спружинила. Ветер гулко ударился о барьер, и оба заклинания немедленно устремились в обратную сторону. Упс, я не уточнила. Добавила небольшой зеркальный эффект. «Пошли!» — перекрывая грохот земли и ветра, крикнул мне Грей. Волну в нас бросили по максимуму, уровня 4-го. Вздыбилась земля почти на уровень моего роста, и потому не стало проблемой спрятаться за возвращающейся массой земли и рвануть к противнику. Но Денверс тоже не дураки. На половине пути они развеяли свое заклинание, и земля тут же опала. Мы оказались практически в 2 шагах от противников. Похоже, все команды думают одинаково. Они явно не рассчитывали избавиться от противников какой-то земляной волной, а решили под ее прикрытием подобраться поближе, просто двигались с другого ее края. Грейсон среагировал первым. Вспышка молнии ударила в землю совсем рядом с едва успевшим отскочить с ее пути земляным магом. Я тут же бросила под ноги второму банальную спотыкалку. Едва вскинув руки для какого-то заклинания, он запнулся о собственные ноги и полетел вниз. Грей уже явно хотел добить его шаровой молнией, но земляной маг оказался весьма неплох. Миг, и между нами возникла стена, в которую и врезалась молния. «Оставь их нам!» — донесся крик Нея, уже стоявшего с заготовленным заклинанием в руке. «И правда, не со всеми же нам разбираться». Переглянувшись, мы кивнули и побежали вперед к главному сопернику, оставляя позади грохот от столкновения двух земляных и двух воздушных магов. Впереди нас уже ожидал горячий прием. В буквальном смысле. Недолго думая, команда противников решила приложить нас тем же, чем развлекала зрителей перед игрой. А потому в нас уже неслась неслабая волна огня от прикрывающего Сейдена огневика. Почти тут же она была сметена щитом от молнии Грея, буквально заставив направленное в нас заклинание свернуть в сторону капитана Денверса. Причем весьма вовремя. Под шумок тот уже сотворил водяной поток, но тот потух, не успев толком разойтись, благодаря слаженной атаке. С громким шипением Сейдена окутало густым паром, зато мы получили пару мгновений на то, чтобы разобраться с его другом. Брошенную в ноги спотыкалку ушлый огневик умудрился не только высмотреть, но и перепрыгнуть. Пока Грей отвлекал его непрерывным потоком шаровых молний, я незаметно подкинула ему под ноги ловушку с волчьей ямой. Но и ее он успешно обошел. Похоже, тут придется нелегко. В кои-то веки мне попался противник, не гнушавшийся магическим зрением. А значит, он прекрасно видел, где мои ловушки. Жаль. Значит, с ним придется все же расправляться Грею, а мне заняться прикрытием капитана. Очень вовремя я об этом вспомнила. Из уже почти развеявшегося пара от столкновения двух заклинаний вдруг вырвался узкий поток воды, водяное лезвие, точно направленное в спину занятого Грея. Но его встретила заготовленная ловушка температур, а уже долетевший до нас кусок льда я без проблем разбила шестом. Сейден недовольно скривился, а я лишь усмехнулась. «Зря радуешься, куколка!» — громко крикнул он мне. «В прошлый раз тебе твои рисунки не помогли, и в этот едва ли что изменится. Посмотрим». Пальцы сами запорхали, выплетая матрицу заклинания. Кинула его, почти не целясь. Это было не обязательно. Пентаграмма легла буквально в паре шагов от Сейдена, тоже явно видевшего заклинание. Подготовились они к битве с нами. «Тебе бы не помешало потренироваться в меткости, прежде чем идти играть». «Да что ты говоришь?» — фыркнула я. «Я просто не в тебя целилась». Щелкнула пальцами, и весь снег внутри немаленькой пентаграммы и вокруг нее взметнулся в воздух настоящей бурей. Так, а пока главное зло временно обезврежено, нужно что-то сотворить с его напарником. Огневик оказался и правда весьма силен. Они с Греем практически беспрерывно обменивались атаками, но каждый раз их заклинания разбивались друг от друга, либо же огненный просто уклонялся. Верткий гад. Стоит разобраться с ним поскорее, чтобы вплотную заняться Сейденом. Кинула еще одну спотыкалку ему в ноги. Перепрыгнул. Ледяную ловушку он сразу спалил очередным огненным шаром. И тут же послал следующий прямо мне в лицо, словно в отместку, чтобы не лезло в мужские разборки. А я просто выстроила очередную пентаграмму и развеяла его заклинание. Законы природы на магию тоже действуют. И если убрать воздух, не будет и огня. В следующее мгновение я вздрогнула от грохота, раздавшегося за моей спиной. Резко обернулась, а там упавший Сейден из снега откапывается. Снежная буря уже стихла, и он попытался ударить мне в спину, но вместо этого едва увернулся от молнии Грея. «Не отвлекайся», — бросил капитан, скользнув мимо меня. «Огненным я сам займусь, а ты пока Сейдена развлеки, чтобы не мешался». «Я же как лучше хотела!» — буркнула я и послала в ноги едва поднявшемуся капитану Денверса ловушку с повышенным притяжением. но вовремя метнувшись в сторону, он успешно ее избежал. Драка затягивалась. Я подкидывала Сейдену ловушки, но он продолжал от них уворачиваться. Зато и времени на создание толкового заклинания у него не было. Ту мелочевку, что он успевал создавать, я успешно обращала в лед еще на подлете и разбивала шестом. Грейсон рядом активно разносил молниями огневика, а тот пока вполне успешно оборонялся. В итоге все решил случай. Очередной отправленный в меня водяной шар я заметила не сразу, потому как я пыталась незаметно кинуть ловушку Сейдену за спину, а потом заставить его отступить. Замораживать уже было поздно, и я просто отбила его шестом в сторону. Проносить артефакты на поле запрещено условиями игры, а вот про то, что их нельзя создавать, никакого пункта нет. Всего пара рисунков, и вот уже наше оружие может отзеркаливать магию. Правда, порой в непредсказуемых направлениях. Так вышло в этот раз. Отбитый шар воды понесся точно в направлении только что разродившегося огненной стрелой огневика, а вслед шару понеслась выпущенная Грейсоном молния. И вот оно, счастливое стечение обстоятельств. Шар и стрела, встретившись, шипением обратились в пар, а летевшая почти следом молния наконец-то поразила свою цель. С громким вскриком огневик повалился на землю и затих. Мы все трое застыли. «Вырубил, что ли?» — уточнила я, краем глаза наблюдая за телом на снегу, но в основном сосредоточившись на напряженно замершем Сейдене передо мной. «Еще бы! Прямой разряд молнии — это вам не шутки!» — хмыкнул Грейсон, подходя ближе к нам. «Думаю, нам как раз хватит времени, чтобы разобраться с основным злом». Сейден, застывший напротив, был хмур и сосредоточен. Но все же никакого отчаяния или беспокойства я на его лице не заметила. Все еще так уверен в себе? Думает, что сможет победить нас обоих? «Тебе сил еще хватит на ту ловушку?» — тихо уточнил Грей. «Хватит. Правда, максимум минут на 10. Так что не стоит затягивать», — шепнула в ответ. «Тогда работай, я пока отвлеку его». Я даже моргнуть не успела, как на Сейдена с неба уже посыпались разряды молний, а Грейсон метнулся мимо меня вперед, пытаясь подобраться к нему ближе. Увы, поразить капитана Денверса молниями с первого раза не удалось. Прикрылся щитом и тут же напал в ответ. Так что Грею пришлось резко уходить перекатом. Оторвать взгляд от напряженного сражения и заняться делом было сложно. Но лучше не тянуть. Быстрее разберусь, быстрее закончим со всем этим. Обдумывая этот вариант битвы, я сама не была уверена, что это хорошая идея. Фактически, я полностью полагалась на самоуверенность Грейсона, а точнее, на то, насколько объективно он может оценивать свои способности и способности противника. Идея Грею понравилась. Еще бы. Даже не сомневаюсь, что он жаждет удовлетворить свое желание набить кое-кому морду. Но я все равно еще 300 раз переспросила, уверен ли он в своих возможностях и не сделаю ли я хуже. «Кнопка, твои сомнения оскорбительны», заявил мне капитан в последний раз и щелкнул по носу. «За каждый следующий подобный вопрос я буду выписывать тебе штрафы в виде поцелуев». «А то ты их так не выписываешь», — буркнула себе под нос. «Если в итоге из-за этой махинации мы проиграем, я тебе такой штраф выпишу. Не рассчитаешься. И он точно будет не в виде поцелуев». «Заинтриговала», — расплылся парень в коварной многозначительной улыбке. «И не надейся. Посажу тебя расчеты мне помогать делать». Оборвала я его пошлые мысли. Впрочем, мне бы тоже лишние воспоминания сейчас выкинуть из головы. Единственное, что меня должно волновать, это схема. Прикрыв глаза, я принялась мысленно выплетать замысловатую структуру. Заклинание сложное, ни одно из тех, что я создавала, почти не задумываясь, да и применяла его буквально раз шестой. Но все же, сама идея была не просто хороша, на мой вкус гениальна. Едва ли кому-то в этой игре могло прийти такое в голову. Только мне. Зрители хотели зрелища? Им нравятся битвы и столкновения? Я им сейчас именно такое и организую. Последний жест, и заклинание готово. Сделав глубокий вдох, я опустилась на колени, уложила схему на переворошенный снежный наст и разом влила в него практически весь свой резерв. Готово! И я с силой послала огромную пентаграмму в сторону двух бойцов с огромной скоростью обменивающихся различными заклинаниями. Стоило ей занять место у них под ногами, щелчок пальцев, и звук заклинаний тут же исчез. И не только он. «Вы чего сотворили?» — раздался ошарашенный голос Сейдена. «Помнишь, ты сыграл с моей защитницей в одну забавную игру? Лиши противника магии», — зловеще проговорил Грейсон, расправляя свой шест и готовясь к атаке. «Мне она так понравилась, что я решил повторить ее с тобой». Сориентировался Сейден быстро и успел выставить свой шест прежде, чем Грей нанес первый удар. Но все же было приятно наблюдать, как он судорожно отступает по белоснежному песку, пытаясь разорвать дистанцию, а темный пластилин уверенно настигает его. Почему по песку? Все просто. Уверена, что я первый за всю историю маг, догадавшийся в игре под названием «Магическая битва», создать полностью безмагическую зону. В пределах созданной мной пентаграммы все заклинания просто перестают действовать, потому и арена под ногами парней снова стала песком. Но, к сожалению, я не могла лишить магии кого-то одного, а потому мне оставалось поверить в Грейсона и его заявление, что он сумеет положить Сейдена на лопатки в бою. Смотреть, как твой парень мстит за тебя, набивая шишки одному гаду, оказалось неимоверно приятно. Даже мне было понятно, что хвастался Грей не зря. Он вполне уверенно теснил капитана Денверса. Более того, последив за дракой чуть внимательнее, я внезапно осознала. Он не просто молотит Сейдена, он бьет его так же, как тот бил меня. Вот заехал по руке, явно повторяя место моего перелома, а следом тычком ударил в живот, да еще и сверху по ребрам приложил. Понятия не имею, где и когда он умудрился посмотреть трансляцию нашего с Эйденом боя, но однозначно вдохновила на сегодняшнюю драку его именно она. В какой-то момент Грей удалось выбить шест из рук противника, а после и вовсе скользнуть за спину, и, как это когда-то сделали со мной, зажать его шею шестом. Сейден уперся в него руками и аж покраснел от натуги, пытаясь отодвинуть тот от горла, чтобы сделать вдох. Но Грей держал его крепко и что-то тихо вещал на ухо с улыбкой настоящего темного пластилина. Но я слишком расслабилась во время игры, слишком наслаждалась избиением своего мучителя и, конечно, поплатилась за эту невнимательность. Он появился со спины внезапно и как-то совершенно бесшумно. Раз, и вот уже чужая рука зажимает локтем горло мне, а другая удерживает перед самым лицом пылающий шар огня. Пришлось зажмуриться от ослепительного света и жара. Показалось, что послышался запах паленого. Не иначе волосы и брови начали плавиться. «Стой, Риверт!» — оглушил меня крик прямо над ухом. «Отпусти Сейдена, или твоя подружка получит шаром в лицо!» «Ты что, совсем дурак?» — просипела я. «Кто же согласится на такие условия? Победа уже у нас в руках, а ожоги мне в любом случае тут же на месте и залечат». Хотя несколько неприятных минут меня, несомненно, ожидают. «Ожоги, может, и уберут, а вот волосы с ресницами вернуть не смогут», — тихо хмыкнул огневик, причем явно так с опытом. «Нужна ты ему будешь такая страшненькая?» «Главное, что себе буду нужна!» «Ну вот и посмотрим, что решит твой капитан. Судя по его лицу и тому факту, что Сейда он из захвата выпустил, ты ему приглянулась все же небогатым внутренним миром», весьма довольно заявили мне над ухом. «Ну все, пора заканчивать этот спектакль, пока мой капитан и правда какой-то глупости не совершил. Я, может, расслабилась, но это не значит, что была настолько уж беспечна». «Чего?» — удивленно выдохнули у меня за спиной, когда шар, мгновение назад опалявший мне лицо, вдруг испарился. «Того!» — хмыкнула я и со всей силы приложила затылком ему по лицу, да еще и ткнула шестом за спину, куда попало. «Насколько самоуверенным дураком надо быть, чтобы, обездвижив, не лишить меня первым делом оружия? Вообще наивно полагать, что я так просто подпущу кого-то к себе со спины. Прежде чем расслабиться и наблюдать за чужой дракой, я по мере оставшихся сил навела на себя защиту. Если бы он попытался меня со спины заклинанием приложить, то оно бы к нему обратно и улетело. А раз полез так, то получил ту же лишающую магии пентаграмму, правда совсем слабенькую. Не знаю, куда именно я приложила несчастного шестом, но, несомненно, удачно. Застонав, парень тут же отпустил меня и отпрянул. Тут уже я и сама не растерялась. Отскочив на шаг, резко развернулась и, раскрутив шест, от души приложила этого пиромана по голове. Все, как учил меня Грейсон. Тихо крякнув, парень повалился ничком в снег и затих. Но один раз мы уже купились на его игру с отключкой. Очевидно, что удар молнии тогда пришелся вскользь, и только поэтому этот огневик очнулся раньше планируемого. Так что в этот раз я сначала издалека потыкала его шестом, не отреагировал. Потом уже, подобравшись поближе, и ботинком попинала. Тишина. А уже после этого опустилась и проверила пульс на шее. В отключке. Теперь точно можно расслабиться. Шум вокруг практически стих, а значит, остальные бои закончены. Бросив взгляд в сторону нашего флага и оставленных рядом с ним защитников, я облегченно выдохнула. Вдалеке высились фигуры Алекса и Нея, а вот у их ног валялись вырубленные противники. Значит, остался лишь один. И я вновь обернулась к Грейсону. Увы, но маленькая выходка не вовремя очнувшегося огневика все же внесла изменения в ситуацию. Грей выпустил из схватки Сейдена, и тот успел вернуть себе шест, прежде чем драка завязалась вновь. И все же исход был определен. Капитан Денверса уже выглядел изрядно потрепанным, хотя все еще умудрялся сопротивляться. Наконец, шест снова выбит из ослабевших рук Сейдена и отброшен далеко в сторону. Но на этот раз развлекаться разговорами, показательными издевательствами или пытками Грей не стал. Похоже, эта игра ему уже порядком надоела. Так что один резкий удар, и вот поверженный капитан противника без сознания падает в песок. Все. Подождав пару мгновений и убедившись, что Сейден не собирается вскочить и продолжить бой, я, наконец, развеяла пентаграмму, возвращая арене снежное покрытие, и медленно направилась к тяжело дышащему Грейсону, так и застывшему над бессознательным телом противника. «Что, так нравится картина?» — хмыкнула я. «Может, уже перестанешь любоваться, а заберешь этот проклятый флаг и закончишь игру?» «А чего сама не забрала?» — немного сипло отозвался Грей. Нагнувшись, зачерпнул горсть свежего снега и быстро им умылся. «А я тут время тянул, надеялся, что кое-кто догадается пойти и флаг захватить, пока я противника отвлекаю. А она стоит и любуется. Что, так понравилась картинка?» — усмехнувшись, вернул мне фразу. «Безумно понравилось», — честно призналась ему. «Ну и вообще, кто тут капитан? Разве смею я отнимать твою честно заработанную победу? Меня потом фанаты во всех смертных грехах обвинят». «А кто тут будущий капитан? Пора бы тебе уже начинать принимать на себя ответственность за команду. Последний раз ведь выезжаете на моей спине». «Ребята, может, вы уже закончите флиртовать и заберете чертов флаг?» — окликнул нас приблизившийся Алекс. «Если вы сейчас не закончите игру, это сделаю я». В итоге закончили ее за нас. Организаторы наконец-то осознали, что из команды противников в сознании не осталось никого, а значит, победитель уже определен. Мы даже не успели и шага сделать в сторону флага, как пространство вокруг озарилось ярким светом, и вот мы уже посреди арены наблюдаем за неистовством трибун под крики ведущего. И победу в напряженной игре 39-го сезона магической битвы одерживает команда «Риот». Казалось, трибуны взревели еще яростнее, а мы с Грейсоном только переглянулись с улыбками. «Мы победили», — пробормотала я, сама все еще не уверенная в произошедшем. «Мы победили», — довольно кивнул Грей. А в следующее мгновение притянул меня к себе за шею и впился в губы жестким поцелуем. Я только и успела, что испуганно пискнуть, как меня уже с силой прижимали к себе, а твердые обжигающие горячие губы только усилили напор, заставляя меня забыть о сотнях ошарашенных зрителей вокруг. «Сумасшедший!» — хрипло выдохнула я, едва он меня отпустил. «Ты что творишь?» «Все», — выдохнул Грей довольно. «Потому что мне теперь все можно. Можно целовать тебя и обнимать на глазах у всех. Можно гонять от тебя настойчивых поклонников и хвастаться всем, какая у меня потрясающая девушка. Не только красавица и умница, но еще и единственная девушка, победительница магической битвы. Теперь мне можно творить все, что угодно, потому что мы выиграли. А значит, больше наши отношения ничем не помешают ни игре, ни еще кому бы то ни было. Так что все, мелкое, я открыто заявил на тебя права, и ты больше не отвертишься». «Это кто еще тут не отвертится?» — широко улыбнулась я и коснулась быстрым поцелуем его губ. «Может, это я заявила на тебя права, а не наоборот? Так-то у тебя поклонниц больше, а значит, ты конкуренция выше. Тогда давай подчетливее разъясним твою позицию». «Надо же всем доказать, что ловить им точно нечего», — пробормотал он и потянулся за очередным поцелуем, прижимая к себе сильнее. «Я все понимаю, ребят, адреналин и все такое. Но, может, мы лучше пойдем и заявим уже свои права на кубок? А потом вы уже продолжите играться в собственников», — раздался рядом несчастный голос Алекса. «И вообще, я голодный, уставший, и меня где-то там ожидает ледяная королева, с которой я бы тоже не против поиграть во все можно. А вы тут дразнитесь, имейте совесть». «А еще, если ты, Грей, забыл, то после финальной победы трансляцию не отключают», — невозмутимо напомнил Ней, тоже уже оказавшийся рядом. «Так что, может, прибережете признание для более закрытой обстановки?» Повисла тяжелая тишина. «Грейсон Риверт!» «Нет, ну я забыл. Честно забыл!» «Хм. В общем, да. Поздравляем команду Риотского университета с... Совсем поздравляем. Да», — пробормотал ведущий, но его вялый голос был полностью поглощен шумом растревоженных трибун, где часть праздновала победу, а другая оплакивала окончательную потерю всякой надежды на то, чтобы заинтересовать капитана одной из самых лучших команд лиги.